Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Время шло. Зима приближалась, в том году морозы наступили рано, уже в ноябре начинало подмерзать. Я еще жила под открытым небом, так как твердо решила, что поселюсь под крышей лишь тогда, когда получу паспорт. Почему-то я думала, что получение паспорта положит конец всякой классовой дискриминации. Страна вручит мне этот самый серпастый, молоткастый, и я стану полноправным гражданином Советского Союза. Еще долго до моего сознания не могло дойти, что именно в нашем бесклассовом государстве столько неравенств разных оттенков, столько классов, каст, от партии до полубога, сколько ни в одной стране древности, ни в Египте, ни в Индии, ни в Китае и не придумали бы. И вот мне выдают паспорт. Это было в день моего рождения, 24 декабря. Не скрою, я была очень рада. Мне было невдомёк, что 1 января 1941 года, в день, когда должен был состояться народный плебисцит и выборы, к урнам обязаны были явиться все 100% населения. Аллилуйя должна быть единогласной на все 100%. И вот я в отделении НКВД сижу. Отвечаю на множество вопросов, некоторые из них до того нелепы, что кажутся неправдоподобными. «Как вы эксплуатировали своих рабочих?» «Ни я их, ни они меня ни эксплуатировать, ни шантажировать не могли. Наши отношения были построены на обоюдной выгоде». «Скажете еще, ведь они от вас зависели?» «Да нет, скорее я от них могла зависеть. Если человек не хотел у меня работать, у него была полная возможность прожить своим хозяйством без моих денег. Я же без наемного труда могла бы лишиться всего урожая. Одна своими руками я не могла ни засеять, ни собрать урожая с 46 гектаров. Но отношения у нас были всегда самые хорошие. Я знала, что каждый рад прийти ко мне на работу, так как я сама умею работать и умею ценить хороших работников». Они же всегда были уверены, что получат сполна и в тот же день все, что им причитается. И, кроме того, будут хорошо накормлены. А чем, к примеру, вы их кормили? Ну, вареники и голубцы каждый день они не получали. Возиться с ними было некогда. А получали они простую сытную пищу, причем в таком количестве, что хватало не только тому, кто работает, но и его родне, если они были поблизости. Например, у меня работал мальчишка Тодор Ходорок. А есть с ним приходили из деревни его мать и две сестры. Я так и рассчитывала, чтобы хватило на четверых. А что же именно вы им давали? Ну, меню было примерно такое. Утром, отправляясь в поле, брали лишь легкий завтрак, фрукты и белые калачи. К 9 часам в поле отправляла я подводы и еду на весь день. На завтрак чаще всего молочную лапшу, на обед борщ или какой-нибудь соус в глиняном горшке. Горячий обед. После обеда рабочие спали, пока спадет жара. Часа в 4 под вечерок холодная простокваша. Ее тоже в глиняных горшочках прикапывали в землю, чтобы она не согрелась. Иногда вместо простокваши арбузы или виноград. А затем работали до заката, так как в жару часов до 4 или 5 был перерыв. Вечером возвращались с поля и тогда уже ели основную пищу. Борщ с мясом или салом, жареный картофель, пироги, яйца, брынза. Чем лучше еда, тем охотнее работает человек. «Так вам и поверили!» — презрительно фыркнул начальник. Я пожала плечами. Мне казалось естественным то, что я всегда хорошо кормила рабочих. Мне и в голову не пришло, что могло бы быть иначе. «А теперь признайтесь откровенно. Дело это уже прошлое, и ничего вам за это не будет. Вы часто били своих рабочих? И чем?» «Что за нелепый вопрос? Если бы я кого-нибудь ударила, то получила бы сдачи или попала под суд. Перед лицом закона все от короля до цыгана равны. Но кроме того, у нас в деревне... Тут он меня перебил. У нас в деревне. Вы людей из своей деревни могли продавать? Это меня взорвало. Продают скотину, а у нас люди. Вот вас не мешало бы погнать на скотопригонный рынок, чтобы вы поучились уму-разуму у быков. Что тут поднялся за шум? Но тут и я так рассердилась, что потеряла контроль над собой. Из соседнего кабинета явился какой-то милиционер по старше чинам. Прошло немало времени, прежде чем шум улегся, и я смогла сказать. Я терпеливо и откровенно отвечала на все вопросы, хотя особенным умом они не отличались. Но должны же знать даже самые глупые из ваших сотрудников, что крепостное право было отменено 19 февраля 1861 года, то есть уже 80 лет тому назад. Кроме того, в Бессарабии никогда, понимаете ли вы, никогда крепостного права не было. Я еще не знала, что невольничий рынок — не кошмар прошлого. Если б я знала тогда, как строился Норильск, как начальники производств отправлялись в Красноярск, где выбирали из числа невольников себе рабочую силу, как людей считают на штуке. Ну, вот я с паспортом. Прихожу к Эмме Яковлевне. «А ну, покажите», — говорит Паша. Протягиваю ей. «Ах, параграф 39-й. Беру, смотрю, да, написано параграф 39-й, ну и что с того? Если температура 39 градусов, то это плохо, а в паспорте не все ли равно? Все же спрашиваю, а что значит эта 39-я статья?» «Не знаю, я просто так». Знала она прекрасно. Позже узнала и я. События, не имеющие никакого отношения к политике, землетрясения. Это было 9 ноября 1940 года. Я спала на заваленке в саду, охапка сена, укрываюсь тулупчиком, а сверху клеенка. Приснилась мне мама. Стоит вся в черном, протягивает ко мне руки и с такой любовью мне говорит по-гречески: «Девочка моя любимая». Я хочу к ней, но не могу шевельнуться. Она как будто отделяется от земли и тает, шепча какие-то ласковые слова и протягивая ко мне руки. Я рванулась за ней и проснулась. Проснулась, а что-то не так, как будто заваленка подо мной шевелится, вздрагивает. Тихо, ветра нет, две большие акации, что возле погреба, как-то странно трепещут, а дом, он был старый, деревянный, скрипит и стонет. «Землетрясение», — сразу сообразила я, и слышу, по всему городу собаки залаяли, петухи закукарекали, то тут, то там женщины заголосили. Я вскочила, подбежала к окошку Дроботенко. «Григорий Иванович, Паша, укутайте детей, давайте их в окно, дом может рухнуть». «Что, война? Война?» — кинулся к окну Гриша. «Какая там война? Землетрясение?» Он успокоился. «А я уж думал, война». Все кончилось благополучно, потом долго смеялись. Война. А, собственно, что смешного? января 1941 года. День выборов. Я всегда считала, что плебисцит — свободное волеизъявление народа. Выборы — это гражданский долг, обязывающий каждого человека выбрать из нескольких возможных лучшего, а если лучшего нет, то воздержаться. И в том, и в другом случае человек должен быть спокойно свободен, ни принуждения, ни страха, о том, что должна соблюдаться тайна и говорить не приходится. Не плебисцит, а бутафория. Мне стыдно. Что поразило меня прежде всего, это атмосфера какого-то бутафорского счастья, парада. Очевидно, что это не исполнение гражданского долга, которое обязывает к сдержанности, даже суровости, а что-то вроде карнавала. Буфеты, в которых бесплатно раздают котлеты с черным хлебом, их никто и не ел. Гармошка, пляски, даже как-то стыдно стало. Я не люблю толпы, и где только есть возможность, избегаю толчи. Поэтому, посмотрев на объявление «Избирательный участок открыт с 6 часов до 12 часов ночи», решила не спешить. Схлынет толпа, тогда и пойду. А пока что я решила приятно провести праздник. Пошла к старичкам Милобенским, захватив с собой липовые чурбаны и пару досок. Хозяин мне охотно разрешал в своей столярной мастерской поработать. Из чурбана я решила сделать лошадь-качалку для Коти Дроботенко. Липа приятный для работы материал, а инструмент у хозяина был отменный. Из бесформенного чурбана постепенно получилось очень удачное туловище с головой. Шея дугой, грудь, спина, круп, ну, хоть Илье Муромцу, да на такого коня. К вечеру конь был собран и даже опробован мною, краска была заготовлена заранее, и чтобы не откладывать на завтра, я решила сразу же его и покрасить. Ну, а теперь зайду к Эмме Яковлевне, а оттуда голосовать. На коротком расстоянии меня по меньшей мере 4 раза приветствовали удивленным: «А, это вы?» Так что я чуть было не усомнилась, уж я ли это в самом деле. И не успела я взойти на крыльцо, как меня обступили все обитатели этого дома, не на шутку встревоженные. «Где это вы пропадаете? Вас с обеда ищут. 3 раза приходили. Из-за вас выборы не окончены, не могут голоса подсчитать». «Что за чушь? Там же написано «до 12 ночи», а теперь и 9 еще нет». «Да не смотрите на то, что написано. Всегда надо отголосовать из плеч долой», — объясняла Паша. «Ну так бы и сказали приходить пораньше». И, пожав плечами, я повернула назад и пошла на избирательный участок. Он был около синагоги, длинный зал, всюду портреты Сталина и еще многих мне незнакомых субъектов. Узнала лишь Ворошилова. Но я не стала разглядывать всю эту мишуру, показавшуюся мне неуместной. Вся комиссия, человек 10-12, осыпала меня упреками за опоздание. Какое к чертям опоздание? Сказано до полуночи. Пришла бы я в 1:30, то сказали бы, опоздала. А вообще выборы свободные, непринудительные. Могли, значит, и без меня обойтись. Мне дали несколько разноцветных бумажек, кажется, 3 или 4. Я зашла в кабину и стала там их просматривать. Кто, кого, что и где должен представлять, было мне абсолютно неясно. Поняла лишь, кто были депутаты. Андрей Андреевич Андреев, это имя мне так же мало о чем говорит, как любой Иван Иванович Иванов. Но само имя Андрей мне нравилось. В детстве у меня был товарищ Андрюша. Против этого Андрея Андреевича Андреева я ничего не имела. Второго теперь уже не вспомню, тоже что-то незнакомое, но третья кандидатура. О, эту я знала. Вернее, о ней знала. Мария Еворская. Да это же Маруська Еворская, профессиональная проститутка. Одна из тех, кто по вторникам приходила к городскому врачу Елене Петровне на медосмотр. Если во вторник утром мне случалось захотеть к ветеринарному врачу Василию Петровичу, мужу Елены Петровны, то я видела этих ночных фей. Они сидели на перилах террасы и обращали на себя внимание бесстыдной непринужденностью поз, накрашенными лицами, громким смехом и бесцеремонными шутками, которыми они обменивались с солдатами-пограничниками. «И это мой депутат?» «Ну, может быть, это не та?» Читаю. «Беднячка. Была в прислугах. Бедная швея. Ну, разумеется, та самая. Ее пытались спасти и направить на путь истинный. Женское общество «Христианская любовь» ее не раз пытались устроить на работу, то прислугой, то в швейную мастерскую, то раздачицей в столовую для бедных. Напрасный труд. Она предпочитала не работать, а зарабатывать». Нет, ну если такую неисправимую особу ставят на одну ступеньку с теми двумя, что мне неизвестны, то, извините, такие депутаты меня не устраивают. И я перечеркнула всех трех. Вложив бюллетени в конверт, я направилась к урне, но не успела опустить конверт, из рук моих его весьма бесцеремонно взял председатель, еврей, сапожный подмастерье. Но прежде чем он успел его развернуть, я вырвала конверт из его рук и опустила в урну. Мой бюллетень последний, он будет лежать на самом верху. Когда вскроете урну, тогда и смотрите. А пока что хоть какую-нибудь видимость соблюдайте. И среди всеобщего молчания я пошла к выходу. На следующий день, 2 января, я сидела у Милобенских и доканчивала отделку своего коня, прилаживала ему пышный хвост. Когда в комнату вошел один из начальников НКВД, квартировавшийся у Милобенских. Чина его я так и не знаю. Все эти ромбы, шпалы, кубики и прочее для меня навсегда остались загадкой. Опершись на стол кулаками, он сказал: «Подсчет голосов закончился еще ночью. 35 000 за и 1 против». И он многозначительно глянул на меня. Я не отвела глаз и, усмехнувшись, сказала: «А лошадка-то хоть куда, не правда ли?» Я и не догадалась, что играю с огнем, хотя от судьбы никуда не уйдешь. Но не то важно, какова твоя судьба, а то, как ты ее встретишь. Так начался год 1941. Конец одной эры, начало другой. Роковой год, полный роковых событий и роковых ошибок. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Восьмого декабря подмерзло, выпал снег. Легла зима. Работы на виноградниках закончились, но я, разумеется, без дела не сидела. Купила 2 топора, пилу и навела справки, где, в каких учреждениях можно подрядиться пилить и колоть дрова. Для подобной работы необходимо обзавестись напарником. Искать напарника мне не пришлось, он сам напросился. Это был Иван Бужор. Дом его был недостроен, и он очень обрадовался возможности подработать. Подрядились мы, если память не изменяет, по 25 копеек с пуда. Заработали мы в первую неделю очень хорошо. Иван Бужор нахвалиться не мог. Но в следующий понедельник он на работу не вышел. Во вторник снова. Я зашла к нему на дом, и он сказал, что его якобы наняли к лошадям кучером, и он уже приступил к работе. Жаль, Бужор был хоть и цыган, но хороший работник. Тут напросился ко мне еще один напарник, какой-то голодранец и пьянчушка, но я надеялась, что втянется в работу и привыкнет. Однако привыкнуть он так и не сумел. Дня через 3 сказал, что работать со мной не может, жена, дескать, заболела с ребенком, побыть некому. Тогда я вспомнила, что у Василия, лесника, есть сыновья, ведь полная хата, ребят, выбирай. Я пошла к Василию, и он дал мне своего старшего сына Ванюшку, парня лет 16, невысокого коренастого паренька, очень рассудительного и словоохотливого. Работать с ним было очень приятно. Он никогда не опаздывал, работал не торопясь, толково, как говорится, в охотку. Взялись мы за 200 рублей гуртом 1000 пудов напилить, поколоть и сложить в так называемый сарай школы. За неделю мы окончили играючи, и парню было даже нелегко брать половину платы. «Вы, тетя Фрося, берите себе 120 рублей, а мне и 80 хватит, ведь инструмент ваш. Вы инструмент точите, правите, вы работу находите, я же вам только помогаю». Но, разумеется, на это я не согласилась. «Делить пополам легче, да и вообще лучше». Может быть, с ним бы я и поработала еще какое-то время, но получилось так, что однажды, в воскресенье, я, посвистывая скорым шагом, спускалась по крутой тропинке мимо синагоги в город и возле старого кладбища чуть не столкнулась со старушкой, идущей по этой же тропинке вверх. Я извинилась и хотела уже продолжать свой путь, как вдруг старушка заговорила со мной, и оказалось, что это наша старая знакомая Феофания Петровна Буде, глазной врач. Ее сын Миша Буде придерживался очень передовых взглядов, как, впрочем, и его мамаша. Лет 10 тому назад, будучи студентом-медиком, он принимал деятельное участие в какой-то стачке или террористической выходке, организованной румынской коммунистической партией. Так или иначе, а угодил он в тюрьму, где просидел с полгода, а потом, когда его выпустили, предпочел уехать во Францию, где закончил свое образование и остался там работать врачом. А его мамаша продолжала фрондировать, и румыны продолжали смотреть на нее косо. Старушка очень обрадовалась встрече со мной. Она знала, как с нами поступили, как выгнали из дому, и она, всегда ратовавшая за свободу и справедливость, была глубоко возмущена и разочарована тем, что видела. Нет, ничего подобного она не ожидала, и теперь очень рада, что ее сын во Франции, хотя уже больше года Франция воюет с Германией, и она ничего не знает о судьбе своего сына, теперь, когда Франция раздавлена. Ее Миша где-то в Африке продолжает бороться с фашизмом, он может с чистой совестью бороться, продолжая верить в свои идеалы. А то здесь происходит такое, что я ни понять, ни объяснить не берусь. Вот и теперь с вами. Мне все Иван Бужор рассказал. Я была так возмущена. Чем возмущены? И где вы видели Бужора? Да он работает у меня поденно. Дорожку в саду мастит кирпичом, мусор убирает. Как же так? У вас? Да ведь он в какое-то учреждение кучером поступил. Кучером? Нет, он без работы и страшно жалеет, что не может работать с вами. Он так был доволен, с вами так хорошо было работать, и работа хорошо оплачивалась. Но его вызвали в НКВД и сказали, что если он будет работать с вами, бывшей помещицей, то его возьмут на заметку, как идеологического врага, и тогда он сам окажется за бортом, его не примут в профсоюз. Да вы, оказывается, ничего об этом не знали. В это время мы вошли в город, и, воспользовавшись этим, я распрощалась с доброй старушкой. Мне надо было остаться одной, чтобы во всем разобраться. Так что же это все-таки получается? Неужели со мной все еще продолжают сводить счеты и добивать лежачего? Но ведь это подлость. А я все стараюсь себя убедить, что все это ошибки. Меня выгнали из дома, потому что я помещица, то есть паразит, неспособный работать, эксплуатирующий трудящихся. Это неправда, но они ошиблись, пусть так. Мне сказали, что отныне я должна работать. Все, что мне нужно, зарабатывать своими руками. Ладно, работать так работать. Это как раз то, что я всю жизнь не делала, и я стала работать, да еще как. Разве в соревновании по вспашке зяби я не заняла первое место? Разве не занесли меня на доску почета? Да, но сразу после этого оказалось, что в моей работе больше не нуждаются. Тогда сказали, сезон, мол, окончен. Остаются где лишь годовые рабочие. Так это тоже была ложь? Говорят, ты должна работать, а сами на каждом шагу ставят подножку. Фу, какая мерзкая ложь! Мерзкая и трусливая — это еще один урок. Я не догадывалась, что впереди еще много-много уроков. Я продолжала работать с Ванюшкой, но теперь я присматривалась к нему, прислушалась к тому, что он говорит, и мне казалось, что неспроста он рассуждает примерно так. Есть на свете 64 страны, в каждой стране свои законы. Они в каждой стране разные, и сами страны разные, но всюду живут люди, сами живут и другим не мешают жить в своем доме, в своей семье, где дети слушают родителей и верят им. Те, в свою очередь, учились уму-разуму у дедов своих, а вот в одной стране все наоборот. Хотят, чтобы люди на головах ходили и чтобы яйца курицу учили. И вот однажды, когда мы пилили дрова на Божаровке, подошел милиционер и через забор вызвал Ванюшку. Тот спокойно загнал топор в колоду, кивнул мне и пошел. «Все», — подумала я, — «завтра не будет у меня напарника». Час спустя Ванюша вернулся, поплевав на руки. взял топор и спокойно принялся колоть дрова. Вечером, когда мы расстались, я его спросила: «Что ж, завтра не придешь?» «Приду». «Однако тебя вызывали в НКВД». «А вы откуда знаете?» «Больше того, я знаю, что тебе говорили. Они тебе пригрозили, что если ты будешь со мной работать, то они тебя в профсоюз не примут, и ты нигде работы не получишь». Ванюша рот раскрыл от удивления. «Да, именно так и сказали. А я им ответил, что я сын рабочего, бедняка, у которого 8 детей. Отец мой рабочий, меня работать научил. Он ни у кого разрешения не просил и запрещений не боялся. Жил без чужой указки, и мне тоже жить так же велел. А вас я им так и сказал: я бедняк, а она беднее меня. У меня есть крыша над головой, а ей на эту крышу еще заработать надо. Она хорошо работает и честно со мной заработком делится. Проживу без вашего профсоюза». «Нет, Ванюша, не проживешь. Ты давеча правильно заметил. Закон здесь вверх ногами стоит, и никто не знает, что плохо и что хорошо. Ты хочешь поступать по-справедливому, а это может причинить вред и тебе, и твоему отцу. Прощай, Ванюш. Сегодняшний заработок, вот он, бери его целиком и не поминай меня лихом». Ванюша сплакнул немного, пошмыгал носом, немного покривился, не хотел брать деньги, но под конец понял, что я знаю, что делаю. Мы пожали друг другу руки и расстались. Я поняла этот урок так: я как прокаженная, меня все избегают, и что еще грустней, отныне я должна всех избегать, дабы не причинить им вреда. Теперь мне вспомнился еще один урок, который преподала мне Паша Светличная вскоре после того, как я отправила маму за границу. «А теперь и вам нужно уехать куда-нибудь подальше, где никто о вас не знает, и начать жизнь сначала». Тогда я возмутилась: «От кого мне прятаться? Я не воровка, ничего не украла, никого не обидела, и стыдиться мне нечего. Напротив, своей работой я только горжусь. Теперь я вижу, что мне предстоит выдержать травлю, тем более беспощадную, что она абсолютно глупая. А с глупостью бороться — безнадежное дело. Кроме того, переменить место — этого еще мало. Надо надеть маску и лгать, лгать, заметать следы и опять лгать. Нет, этого я не умею и не хочу. Будь что будет, — говорила Жанна д'Арк. Однако, беря пример с нее, не следует упускать из виду, что ее сожгли на костре».